с тобой сейчас. Точите наш общий друг, и девчонок на глаза вокруг. Ты принцессу себе найдешь, не школы уйдешь. 100 открытых дорог тебе, 100 открытых путей, пути. И забудь же друзей своих и учителей. Учителей, дай мне руку, мой старший брат, и пойдем вместе в школьный сад. Но пускай он один лишь раз, и я буду с тобой сейчас. Учитель наш общий друг, и ничего на глаза вокруг. Ты принцессу себе найдешь, не школы уйдешь. Подрасту. И на свой выпускной святой я тебя приглашу. Дай мне руку, мой старший брат, и пойдем вместе в школьный сад. Но выпускной он один лишь раз, и я буду с тобой сейчас. Учитель наш общий друг, и ничего на глаза вокруг. Ты принцессу себе найдешь, не школы уйдешь. Учитель наш общий друг, и ничего на глаза.